Глава 6. Я начинаю ненавидеть имя, которое сама же себе и придумала. Стереть бы его сейчас с лица земли, как и меня. Потому что я не хочу больше двигаться. Тело до сих пор захвачено странным облегчением и сладкой негой. Меня как будто засунули в теплую воду, в которой я спокойно балансирую, мне не нужно ничего делать. Но я тут же прихожу в себя, когда лязгает пряжка ремня, а звук ширинки оглушает. «Стой!» Несмотря на недостаток сил, извиваюсь, пытаюсь вырваться, а он меня не развязывает. Я на такое не подписывалась. Несмотря на то, что он только что довел меня до первого в жизни оргазма, сопротивляюсь. Поднимаюсь чуть выше, по столу, ерзаю, клацаю зубами, а капрон, только бы его разорвать, он плохо идет, но я все равно не успеваю сделать им маленькую дырочку. Сильные широкие ладони хватают за обнаженные ягодицы, дергают резко на себя, возвращая на место, прижимая меня к... Глаза округляются от ужаса. Я чувствую его ягодицами. Теперь складками. Большой. Больше его двух пальцев, или сколько он меня их совал. Но это будет больно. Это и так понятно, но от этих размеров, которые ощущаю себя нижних губ, страшно. Очень. Я знаю, что сейчас боль пронзит тело, и не будет никакого удовольствия, но... Не для него я все это время девственность хранила. Крикливая! Изрекает и слегка подается вперед. Чувствую его головку каждым миллиметром кожи, которую он касается, даже внутри. Входит в меня одной головкой, но я уже хочу закричать от непривычки. Готовлюсь, когда он сделает толчок, сжимаю ладони в кулаки, впиваюсь вплоть ногтями, но вместо удара слышу трель телефона. Рихтер внезапно выходит из меня, и я облегченно выдыхаю. Вряд ли продержусь еще 40 минут, но за это время я что-нибудь придумаю. Пока мужчина хватается за телефон, снова пододвигаюсь вверх. Хватаю зубами за капрон и разрываю его зубами. Его игры мне не нравятся. Мог бы и прекратить, услышав крики, но нет, использует меня как хочет. И ведь надумал себе, что я на кого-то работаю. Да так и есть, но откуда ему знать? «Что ты сказал?» Разъярённый голос немца заставляет тело покрыться испариной. Слышу звук ширинки опять, но на этот раз он ее застегнул. И я выдыхаю. Впервые в жизни так счастливо выдыхаю. Но не расслабляюсь. Рву чулки и обещаю себе их больше никогда не надевать, чтобы не было еще одного такого случая. Выбрасываю ошметки, встаю с места, но не успеваю. Грубой хваткой Рихтер переворачивает меня на спину. Ударяет головой о шар и копчиком о выпирающую часть стола. Морщу, слегка вскрикиваю и не понимаю, что на него нашло. А он нависает, как огромная тень, не дает двинуться, хватается за бедро ладонью, второй опускает на мои щеки. Сила их сдавливает, вырывая изо рта болезненный стон. «Больно!» — выкрикиваю, но ему плевать. Наклоняется ближе, шипит мне прямо в лицо. «Ты хоть понимаешь, девочка, что только что наделала?» «Не понимаю», — мямливо вымученная его грубым обращением. Щеки горят. «Я ведь ничего». «Ты проштрафилась», — обрубает грубо. «И еще и солгала. Ты только что лишила меня около 100 миллионов евро, пока отвлекала меня от звонков. И ты их отработаешь. При следующей встрече за все заплатишь. И скажешь, на кого ты работаешь. А пока...» Он дергает рукой. Голова уходит в сторону, как от пощечины. Хлёсткой, мощной, оглушающей. «Тебе лучше уйти, Нутте!» «Нутте. Шлюха. Немецкий. Виола говорит на немецком, но не изучает мат, так как он ей не нужен, вследствие чего не знает о переводе этого нового слова. Пока я не раскатал тебя на этом столе, не трахнул кием». Страшная картинка воцаряется в голове. Как он раздвигает мои ноги в стороны. «Выкинь, Виолетта, выкинь это из головы!» Он отстраняется. Мне хватает одного его шага, чтобы сползти со стола вниз, поднять упавшее на пол белье, подскочить на ватные и дрожащие ноги, натянуть трусики по пути к выходу, одернуть платье и прикрыть грудь руками. Я бегу от него, как ошпаренная, зная, что он смотрит мне в спину, холодным, но в то же время обжигающим взглядом. Наблюдает, как я снимаю чулок в припадке, зная, что сейчас меня в таком состоянии увидят многие. Но я бегу. Только бы скрыться от его холодных серых глаз, взглянув в которые, пробирает до дрожи. Хочу уйти тихо, больше не выбешивать его. Но не успеваю. Слышу себе в спину многообещающие слова, которые вселяют в душу ужас. «При следующей нашей встрече тебе придется хорошенько поработать». А я всей душой надеюсь, что она не случится. Это всего лишь запугивание. «Жанна!»